После разговора с Лёшкой я ощутила потребность подкрепить свои силы. Выяснение отношений всегда отнимает у меня массу нервов, а трата нервов должна чем-то компенсироваться. Лично я компенсирую шоколадом по рецепту Марины Цветаевой. Я заехала в кофейню на набережной, заказала себе чашку горячего шоколада и с наслаждением выпила ее всю до капельки. Мысленно подсчитала калории и вздохнула. Обед отменяется. Мысль огорчила, но ненадолго. Ради шоколада я могу пожертвовать чем угодно. Итак, что мы имеем? Мы имеем фотографии хорошей парусно-моторной яхты под названием «Ледяная звезда». Очень романтично. Домохозяйкам это понравится. Еще я теперь знаю, что новому радиомагнату 40 лет. Что это мне дает? Это дает возможность предположить, что у мужчины в таком зрелом возрасте должна иметься семья. Однако до сих пор Иван Дердекин светился на городских тусовках в гордом одиночестве. Опять-таки, это ничего не значит. Семья могла остаться в другом городе до тех пор, пока позиции Ивана Дердекина на новом месте не упрочатся. Почему меня так зациклило на семействе нового радиомагната? Да потому что это заинтересует читательниц нашего журнала. И шеф меня на хлеб намажет, если я пропущу семейную анкету нашего нового клиента. Иван Дердекин. Действительно, странная фамилия. Похоже на немецкую. Нужно съездить и осмотреть новую радиостанцию. Насколько я знаю, она расположена где-то за городом. Вроде бы Дердекин построил там небольшую хибарку в 2 этажа. Народ говорит, что хибарка неплохая, в стиле модерн. Вещать они начали недавно, буквально пару месяцев назад. Говорят, что покойный Терехин к появлению конкурента отнесся весьма неприязненно. Что и говорить, человек он был нервный, неуживчивый, делиться не любил. Они с Азиком давно разрезали наш город на сферы влияния, поэтому появление нового претендента их ничуть не обрадовало. Странно, что Терехин так вовремя умер. То есть вовремя для Ивана Дердекина. Интересно, начнется ли у них с Азиком драка за терехинское наследство? Если начнется, то гангстерский Чикаго покажется по сравнению с нашим городком просто компьютерной игрушкой. Азик — человек обидчивый, и что-то мне подсказывает, что смерть Терехина он воспримет как личное оскорбление. Нет, все-таки нужно взглянуть на господина Дердекина. Слишком быстро начали вращаться городские сенсации вокруг его таинственной фигуры. Но сначала, пожалуй, нужно заглянуть в городскую клинику. У меня там есть хороший знакомый. Антон Григорьевич Штерн, главный врач городской больницы, отличный хирург. Золотые руки — это даже мягко сказано. Его бесчетное количество раз пытались переманить ведущие столичные клиники, но Антон Григорьевич каждый раз отвечал категорическим отказом. Он человек старой закалки и считает, что каждый должен приносить пользу на своем месте. По принципу «где родился, там и сгодился». Я его знаю очень давно, с раннего детства. Антон Григорьевич — хороший папин приятель. В общем, есть надежда разжиться информацией по поводу смерти Терехина. Я вырулила со стоянки кафе и направилась прямиком к городской больнице. Мне повезло. Антон Григорьевич только что закончил операцию и отдыхал положенные полчаса в своем кабинете. Меня в больнице хорошо знали, поэтому пропустили к нему беспрепятственно. «О, Майка!» — встретил меня Антон Григорьевич радостным восклицанием. «Привет!» Мы чмокнулись. Штерн оглядел меня внимательным взглядом. «Цветешь, как роза!» «Спасибо. Я очень рад тебя видеть», — закончил он. Проводил меня к креслу и спросил: «Чаю?» «С удовольствием». Антон Григорьевич высунулся из кабинета и вполголоса попросил: «Люсенька, душа моя, нам по стаканчику, с лимоном». Вернулся ко мне, уселся в кресло напротив и спросил: «Когда на свадьбу позовешь?» «Когда найду, с кем рядом сесть», — ответила я. Антон Григорьевич удивился: «А разве ты его еще не нашла?» «Я думал...» Тут он оборвал себя, потому что в кабинет вошла секретарша с большим деревянным подносом. Разгрузила на столе чайные принадлежности, улыбнулась мне и скрылась за дверями. «Как родители?» — спросил Штерн, уловив мое нежелание говорить на личные темы. «Все так же», — ответила я с тяжелым вздохом. «А чего ты хотела?» — мгновенно разобрался Антон Григорьевич в моих переживаниях. «Ты у них одна, поэтому и опекают». Я снова вздохнула. «Это я и сама понимаю, но легче от этого не становится». «Терпи», — посоветовал Штерн, отхлебнул немного чая и договорил: «Или замуж выходи, прости за рефрен». Я взяла чашку и сделала вежливый глоток. Пить не хотелось, но приступать к делу прямо с порога показалось мне не слишком вежливым. «Да чего я рада вас видеть!» — начала я издалека. Антон Григорьевич насмешливо сощурился. «Ой! Честное слово!» — заверила я. «С чего бы это?» «Ну, хотя бы с того, что вы единственный человек, который называет меня по имени. Дома все до сих пор сюсюкают. Ая да Ая!» «Надоело, честное слово!» «Майка, не тяни!» — посоветовал Штерн. «Я твои заходы-выходы наизусть знаю. Спрашивай, что нужно. У меня через 10 минут обход начинается». Я отставила чашку в сторону. «Отчего умер Терехин?» Штерн фыркнул. «Ну, конечно. Мог бы и сам сообразить, зачем ты ко мне явилась». «Я не...» «Ладно», — оборвал он меня добродушно. «Понимаю, работа такая». Он постучал пальцами по столу. «Майка, честное слово, никакого криминала. Я понимаю, твой шеф жаждет сенсации, но...» Штерн помедлил. «Но сенсации не будет», — договорил он твердо. «У Терехина был сильнейший сердечный приступ. Смерть наступила почти мгновенно. Никакого криминала. Никакой таинственности». «А чего же его перед смертью перекосило от страха?» — поинтересовалась я невинно. Штерн нахмурился. «Уже разнюхала», — сказал он неодобрительно. «Работа такая», — вернула я шайбу. «Ох-ох-о!» — Антон Григорьевич снова побарабанил пальцами по столу. «Мое имя в своих трудах не упоминай», — предупредил он. «Дядя Антон!» «И так понятно», — упрекнула я. «В общем...» Он поколебался. «В общем, выражение лица у него было довольно странное. Он действительно чего-то испугался. И я бы сказал, смертельно испугался». «То есть он умер от испуга?» «Он умер от сильнейшего сердечного приступа», — повторил Штерн. «Отчего наступил этот сердечный приступ, не знаю». Терехин на здоровье не жаловался. У нашего кардиолога не наблюдался. «Не знаю, может быть, где-то в столице?» Штерн с сомнением пожал плечами. «Но, повторю еще раз, не похоже». «То есть здоровый и молодой мужчина испугался до такой степени, что получил смертельный сердечный приступ?» «Не поверила я». «Прямо Гастон Леру, не иначе». «Это кто?» — не понял Штерн. «Гастон Леру? Это французский писатель. Увлекался всяческой мистикой. Призрак оперы. Помните такой роман?» «А-а-а», — протянул Штерн равнодушно. «Название помню. Роман не читал». «Но, в общем, ты права. Он чего-то испугался». «Чего можно испугаться до такой степени?» — спросила я. Антон Григорьевич снова пожал плечами. «Понятия не имею». «А на теле нет никаких ни ран, ни следов пыток, ни увечий, ни дырочек от уколов?» — насмешливо перебил меня Штерн. «Не рассчитывай, что мы что-то упустили. Не били его и не мучили. Никаких препаратов в крови нет. Повторяю еще раз, сильный сердечный приступ. И как печальное следствие, смертельный исход. Между прочим, по статистике, это самая распространенная причина смерти в России». Он посмотрел на меня и добавил: «Все, Майка, давай чеши отсюда, у меня своих дел полно». Я поднялась с кресла и сказала: «Спасибо, дядя Антон, век не забуду вашей доброты». «Да ладно», — ответил он добродушно, — «какие между нами счеты?» «Я пошла», — сказала я и двинулась к выходу. «Родителям привет!» — крикнул Антон Григорьевич вслед. «Скажи, в субботу буду, как договорились». «Передам», — ответила я также громко, выходя в приемную. Закрыла дверь кабинета, попрощалась с секретаршей и покинула больницу. Интересную информацию подкинул мне собеседник, даже очень интересную. Молодой здоровый мужчина, как и было сказано, внезапно умирает от сердечного приступа. Причем до этого момента на сердце он не жаловался. Умирает он с гримасой такого ужаса на лице, словно увидел перед смертью голову медузы. Очень интересно. Что я знаю о смерти от ужаса? Да ничего не знаю. Даже представить себе не могу, что может современного человека напугать до смерти. Хотя я порылась в памяти. Что-то я читала про смерть от страха. Где? Не помню. Ах, да, в «Одиссее» капитана Блада, одной из любимых книг моего детства. Там испанец-пират, привязанный к жерлу корабельной пушки, умирает от страха перед казнью. Казнь, конечно, жуткая, но это только книжка. Это авантюрный роман, придуманный от начала и до конца. В жизни так не бывает. Хотя, что я знаю о жизни? За 25 лет моего существования я накопила довольно скудный житейский опыт. А попробуй накопи больше, когда предки контролируют каждый вдох своего единственного чада. Ладно, не об этом речь. Выходит, Терехин перед смертью страшно испугался. Либо это было совпадение. Начался сердечный приступ, а потом что-то вызвало выражение ужаса на лице покойного. Да, но мы снова возвращаемся к исходной точке. Почему у здорового молодого мужчины внезапно начался сердечный приступ? С какой радости? Нет здесь никакого совпадения. Терехин страшно испугался. Именно поэтому у него начался сердечный припадок. Только так и никак иначе.